Можете сами почитать, какие послания мне каждый день шлют мои коллеги-патриархи. Варион небрежно бросил перед Визирисом свиток из Валантиса. Слоны уже трижды успели пожалеть о том, что нашли у себя яйца отклонить ультиматум Дрова. Надо же, я никогда не видел, чтоб в одном письме уместили одновременно столько слезных мольб и угроз. Хмыкнул принц, с любопытством пробегаясь глазами по свитку, а вам на это еще и отвечать приходится. Сочувствую. Эти трусы уже готовы продать своих жен и дочерей в рабство немытому канитраху, лишь бы их жирные задницы были в безопасности, презрительно выплюнул Дарталас, останавливает их лишь понимание того, что теперь и они пощады от рассвирепевшего кхала не дождутся. Тем не менее, кое-что в этой сопливой истерике грубо оттраханной вчерашней девственницы все-таки правдиво. Положение у нас и правда скверное. Кхал Дрова крепко завяз у стен Валантиса, а его канам не страшны, пожал плечами Визирис, их набеги мы чуть ли не каждый день отражаем. Совсем скоро можно будет думать о вылазках за Райну. Так-то оно так, но знать требует от меня крупных побед, причем немедленно. Они хотят, чтобы я со всей своей армией понесся галопом прорывать осаду города, произнес Варион, а я не могу трубить наступление, покуда даже на нашем берегу эта сволочь хозяйничает, как у себя дома. Я уже не говорю о том, что набор в армию продолжается, и эта масса отребья очень далека от того, чтобы стать солдатами. И, откровенно говоря, у меня сейчас даже недотракийцы вызывают наибольшие опасения. Позвольте предположить, дорогие соседи решили о себе напомнить, сказал Таргариен. Именно, поморщился Данталас, пока еще не явно, но тревожные известия приходят из мира Итираша. Похоже, они вновь решили предъявить притязание на нашу часть спорных земель. Да и из леса доносятся нехорошие слухи. Там, где ошивается одна из шлюх, скоро появятся и две другие, пошутил Визирис. Очень удачно для них ударить вам в спину, покуда мы крепко завязли в войне с Дрова. В любое другое время эти копошения для нас не были бы опасны, продолжил Триарх. Валантис и его земли могут выставить больше мечей и кораблей, чем все остальные вольные города вместе взятые, за исключением Брааваса, само собой. Однако сейчас мы ослаблены и не можем себе позволить еще одну войну, и они это знают. Полагаю, именно с этим связано мое сегодняшнее прибытие, задал очевидный вопрос Визирис. Да, ответил Варион, если все сложится удачно, мы обеспечим мирийцам и тирашейцам проблемы, да такие, что они и думать забудут о нападении. И каким же способом вы собираетесь это сделать? Меня наняли для войны с дотракийцами, а не с другими моими потенциальными нанимателями. Я от вас ничего подобного и не просил, усмехнулся Триарх, от вас требуется лишь участие в, скажем так, переговорах. Переговорах? Это еще с кем? Приподнял бровь принц. С Капаименипана, ответил Данталас, испытывающе глядя на лидера драконьих когтей. Визирис едва не поперхнулся вином, до того неожиданным был ответ. Пана, это разве не тот канитрах, которого вся валантийская рать уже второй месяц не может поймать и выкинуть в Райну, сказал Таргариен, и о чем же с ним вы собираетесь договариваться? Да, Пана много нашей крови успел попить, однако обстоятельства подталкивают нас к довольно неожиданным решениям, ответил Варион. Взгляните на карту, принц, военачальник ткнул пальцем на разложенное на столе полотно, наша армия закрывает проход к Апельсиновому берегу и спорным землям. Однако этим же самым мы невольно прикрываем владения мира, в защите которых мы отнюдь не заинтересованы. А так уж сложилось, что Пана и его Кхас куда больше заинтересованы в грабеже богатых и слабозащищенных земель, чем в войне с нами. И, при определенных обстоятельствах, мы готовы пропустить дотракийцев через свою территорию на земли мира. Тем самым вы уберете из игры еще одного Ка и заставите мирийцев думать прежде всего о собственной обороне, понимающе кивнул Визирис. Но Дрова вряд ли допустит, чтобы один из сильнейших кхасов попросту покинул войну. Принц не стал говорить этого вслух, однако чем дальше кхасы уйдут на север, тем безопаснее будет для Дейенерис, которая сейчас находилась в городе Десяти Солнц, совсем рядом с устьем Райны. Конечно, эти земли были под защитой валантийской армии, а сам Визирис отобрал в сопровождении для сестры самых надежных людей и не сомневался, что в случае опасности они успеют вместе с принцессой покинуть город. Однако ему всяко будет спокойнее. Естественно, Дрова это не понравится, ухмыльнулся Триарх, однако даже в стане дикарей хватает тех, кто считает, что кхал кхалов слишком много берет и слишком мало отдает. Сам Пана все еще колеблется в своем решении уйти в свободное плавание, но его окружение, не сильно довольное нынешним походом Дрова, подталкивает к соглашению с нами. И если вы удачно проведете переговоры с ними, то серьезно облегчите нашу общую задачу. Я наемник, а не дипломат, заметил Визирис. У вас что, во всей армии не найдется других парламентеров? Вот именно потому, что вы не дипломат, я и хочу послать вас, ответил Данталис. Сами знаете, что дотракийцы презирают дипломатию, однако вы разбили их у Валисара, ваше имя им известно. Переговоры в привычном для нас понимании им чужды. Однако вас, как воин воина, они могут выслушать или попытаться расквитаться со мной за свой позор. Поморщился принц. Его победа у Рейны хоть и была у всех на слуху, но и обошлась драконьим когтям недешево. Самые серьезные потери понесла пехота Мормонта, в которой насчитали больше 1000 убитых и раненых. Для не самого крупного воинства Иссоса, более чем ощутимый урон. Ситуацию сглаживало то, что защитник города позволил принцу набирать себе подкрепление с окрестных земель по своему усмотрению. Под красивой и размытой формулировкой подразумевалось то, что наемники Таргариена могли силой забирать в свои ряды неудачливых крестьян, нищих горожан и рабов. Участь этих бедолаг чаще всего была незавидной. Визирис использовал их как живой щит для своих когтей и гнал в передних рядах под коней и арахидотракийцев. Но даже такие меры не позволяли полностью компенсировать недостаток обученных воинов. И потому, если что-то пойдет не так, оказаться лицом к лицу с 15 тысячами дотракийскими наездниками Визирису совсем не улыбалось. «Сомневаюсь, что до этого дойдет», — продолжил говорить Варион. «Наш человек сказал, что сможет устроить вам встречу на нейтральной территории. По нескольку человек с каждой стороны. Понас его наперсниками, и вы со своими капитанами. Вы предлагаете довериться на слово дотракийцу?» — удивленно спросил Таргариен. «Откуда такое прекраснодушие? Как я уже говорил, наш посредник добился того, чтобы встреча состоялась на ничейной земле», — сказал Дантарис. Он уже вел дела с дотракийцами и ручается своей головой, что нашим представителям ничего не угрожает. «Кто он?» – задал вопрос Визирис. «Один из капитанов воронов-буревестников, Дариан Ахарис. Возможно, вы с ним знакомы». Визирис скривился, словно от зубной боли. Действительно, с Нахарисом он был знаком к обоюдному неудовольствию. Пересекались пару раз, когда драконьи когти-буревестники работали на одного и того же нанимателя. По мнению Таргариена, этому паяцу самое то было работать шутом в Красном замке. По крайней мере, там длинный сверх всякой меры язык Дария пришелся бы кстати. «По вашему лицу вижу, что знакомы», — хмыкнул Варион, — «думаю, сработаетесь. А чтобы придать вам больше уверенности, 50 тысяч анеров лично вам на руки вас устроит?» «100 тысяч», — сходу ответил Таргариен. «Разговаривать с дотракийцами — это все равно, что дергать тигра за усы. 100 тысяч, помилуйте, это лишь переговоры, а не штурм вражеской крепости. 60 и это крайняя цена. Вы сами сказали, что я единственный, кого они могут послушать. Не меньше 90, в противном случае вам придется искать кого-то другого. Вы лучший вариант, не единственный. 65, и только из моего глубокого уважения к вашей королевской крови. 85, я не собираюсь рисковать своей королевской кровью и разрешать ваши проблемы с мирийцами за спасибо. 70 тысяч, это мое последнее предложение. 70 тысяч и две сотни безупречных, которых вы передадите под мое командование, огласил итоговую цену Визирис, вне зависимости от исхода переговоров. Принимается, кивнул Триарх, половину оплаты можете получить прямо сейчас, оставшуюся получите после переговоров. «Идет», — сказал принц, и мужчины вновь пожали руки. Дариан Ахарис, небольшой отряд из нескольких всадников мчался посреди ночной степи, периодически делая короткие остановки, давая коням возможность перевести дух. Некогда оживленный тракт, на котором можно было в любое время наткнуться то на повозки, то на всадников, то на пеших путников, сейчас словно вымер. Лишь периодически по сторонам от него из темноты показывались мрачные пепелища сожженных деревень. Дотракийские набеги неспроста считались наихудшим из возможных несчастий, которые могут постичь вольные города. И потому-то триархи предпочитали договариваться с предшественниками Дрова полюбовно. Намного дешевле было уплатить дань, чем воевать с владыками степей. Проезжая мимо очередной сгоревшей мельницы, Дария поежился и сплюнул на земь. Все-таки разоренный вид еще совсем недавно процветающего края внушал уныние и какой-то поразительный страх. «Это тебе не спорные земли, где подобное жалкое существование уже сотни лет как было нормой для местных. А ведь сейчас он мог бы спокойно греться в лагере у костра, есть и пить в три горла, тискать очередную смазливую потаскушку и не забивать себе голову всякой ерундой. Но, увы, красивая жизнь сама себя не купит, и за звонкую монету Дарария даже в край теней был готов отправиться. Если, конечно, кто-нибудь смог бы предложить достойную цену за такой поход, в чем Дарария сильно сомневался. Впрочем, порой казалось, что его нынешний контракт лишь немногим безопаснее путешествия в Асшей в одиночку. Волонтийцы всегда были очень щедрыми нанимателями, но теперь они превзошли самих себя. Удивительно, на что людей может подвинуть смесь гордости и отчаяния. Потому-то и откликнулись столь многие на такое гиблое дело, как война с целой ордой крикунов. В том числе и вороны-буревестники, компания Нахариса решилась метнуть кости. А что, в случае неудачи всегда можно удрать. Они же не золотые мечи, чтобы биться с превосходящим врагом до конца несмотря ни на что. Репутация, как говорят его капитаны-братья, дело наживное. Зато если дельце выгорит, то есть все шансы озолотиться. Слухи о сказочном богатстве Кхаладрова, которое он успел награбить за время походов по Иссасу и которое ждет не дождется в его лагере своих новых хозяев, будоражили алчные душонки наемников. Всего-навсего нужно было помочь волонтийцам отправить к неведомому хозяину этих сокровищ и заняться дележкой жирного пирога. «Скоро будем на месте», — сообщил Нахарис остальным и слегка придержал коня. «Силы коней лучше приберечь, особенно на тот случай, если переговоры зайдут куда-то не туда». Компания для высокой дипломатии, конечно, собралась весьма колоритная. Принц-изгнанник из закатных королевств, еще один лорд-изгнанник оттуда же, бой-баба, которая из-за любого неосторожного движения может схватиться за меч, зеленобородый соотечественник Нахариса, раб, которого сюда притащили в качестве переводчика, и сам неотразимый Дарария, ну и шестеро дотракийцев с противоположной стороны. Что же может пойти не так? Очень надеюсь, Нахарис, что на этот раз ты подготовился к делу лучше, чем тогда, произнес Визирис, сравнявшись с Дарария. Обижаете, ваша милость, поясничая, ответил Тирашиец. Даже среди канитрахов можно найти дельных людей. Они, может быть, не такие серьезные и горделивые, как ваша драконья задница, но договориться с ними можно. Запах наживы и легкой добычи дотракийцы чуют за версту. Нахарис, будешь строить из себя идиота и дальше, и я отрежу тебе язык, ласково предупредил наемника принц, а то чувствую я, что от него на переговорах будет больше вреда, чем пользы. Все августейшие особы такие обидчивые, или это вы такой особенный, не удержался от еще одной подначки Дарария? Нет, как правило они не обидчивые, зато куда более скорые на расправу, Таргариен едко ухмыльнулся. Мой отец приказал бы тебя за твои шуточки сжечь в диком огне. Мигар жестокий просто бы велел бросить тебя в темницу и там пытать до тех пор, пока ты не превратишься в пускающие слюни тело. Поэтому можешь начинать прыгать от счастья, что я намного милосерднее и великодушнее, чем они. Спасибо, но я все-таки воздержусь, ответил Дарария, на коне прыгать неудобно. Что тебе известно о пана? Перевел тему разговора Визирис. Да в общем-то немногое, пожал плечами Нахарис, я лично его никогда не встречал, но зато общался с его кровными всадниками. Кровные всадники бывают только у кхалов, вставил свои 5 медиков Мармонт, который неплохо разбирался в дотракийских обычаях. Я не знаю, как они там себя в точности называют, но, так или иначе, они очень близки к пана и чуть ли не наравне с ним управляют своим кхасом. И как же тебя угораздило с ними познакомиться? Приподнял бровь Визирис. Что-то дотракийской косы я у тебя не наблюдаю. Представьте себе, не все дотракийцы занимаются исключительно набегами, ответил Нахарис. Это сейчас их большой вождь всех собрал в одну кучу и повел веселиться, а в иные годы, когда они кочевали мелкими и разрозненными группами, особо много не набегаешься. Вот и становились некоторые из них нашими, так сказать, коллегами. О дотракийцах-наемниках я знаю, сказал принц, вот только репутация у них, что у людоедов с северных островов, и нанимаются они к таким же выродкам вроде скоморохов. Лично у меня с ними проблем не было, пожал плечами Дарария, неплохие ребята, на самом деле. Пока ты не скажешь что-нибудь не то, или просто не сделаешь чего-то, что им не понравится, тогда я безмерно удивлен, что ты до сих пор жив. фыркнул Визирис. «Жизнь так прекрасна, зачем же ее лишаться?» Сверкнул своим золотым зубом на Харис. «А еще валантицы наобещали мне слишком многого, чтоб я просто так где-нибудь подох». Вскоре всадники подъехали к раскидистому дубу, посаженному на перекрестье нескольких дорог. На толстых ветвях могучего дерева были развешаны несколько уже полностью истлевших трупов, на которых даже лохмотьи не осталось. Раньше на этом дубе заканчивали свой жизненный путь многие разбойники, да бандиты. Теперь же возле столь памятного места была назначена встреча с Капана. Вопреки ожиданиям, дотракийцы не заставили себя долго ждать. Буквально через несколько минут после того, как капитаны драконьих когтей прибыли на место встречи, послышался стук копыт, и с ними стремительно сблизилось несколько дотракийцев, которые, судя по их богато украшенным ракхам, занимали довольно высокое положение в иерархии Кхаласара. Обе группы всадников поравнялись друг с другом, придерживая лошадей и кидая друг на друга недоверчивые, если не сказать враждебные, взгляды. Наконец, подобная игра в молчанку надоела самим кочевникам. От группы отделился самый рослый из них, чья коса толщиной и длинной внушала невольное уважение, и произнес пару фраз на своем наречии. Нахарис в самом деле знался с некоторыми крикунами, но их собачьего говора так и не освоил. Было в нем нечто отвратительное и отторгающее, так что Дария не мог себя пересилить. Благо валантийцы расщедрились переводчиком, тут же приступившим к своему делу. Капана признателен Дария из-за гнилой воды за организацию этой встречи. Желает, чтобы его конь оставался скорым, а клинок – острым. Острый клинок и скорый конь мне понадобится еще как, если ты начнешь дурить. Передай Ко, что я желаю ему многих побед и великой славы. Воспроизвел традиционную среди степных владык формулировку Дария. Раз кочевники не решили тотчас напасть, значит, хотят говорить. А говорящий враг – сомневающийся враг. Может, эта идея триарха закончится чем-то хорошим? Теперь, покончив с короткими и ни к чему не обязывающими вежливостями, рослый детина вновь просипел что-то на своем. Визири сбросил взгляд на раба-переводчика. Тот, слегка замявшись, произнес: «Капана желает знать, кто из вас серебряный жеребец». «Серебряный жеребец?» — приподнял бровь Визирис. «Так уж вас прозвали среди дотракийцев после Валисара, ваше высочество», — хохотнул Дария, не желая признаваться, что смех вышел деланным. «Немного безвкусно, на мой взгляд, но среди них любые прозвища, в которых фигурируют жеребцы или их яйца и члены, говорят, если не о высоком статусе, то о уважении. Я выехал немного вперед остальных, Визирис, а ты, стало быть, Капана». Раб скороговоркой проговорил слова принца на дотракийском. Незамедлительный аукающий ответ дотракийца ясно давал понять, что ответ утвердительный. После этого меднокожие наездников в течение минуты что-то обсуждали, и лишь затем Пана вновь начал что-то говорить. «Капана готов выслушать ваше предложение», — поспешно отозвался переводчик, который заметно нервничал, находясь в таком положении. «Я не могу понять», — встрял Раварис Радужная Борода, оборачиваясь к Дария, — «ты им так и не объяснил, чего мы от них хотим». «Я не вдавался в детали этой вашей дипломатии», — ответил Нахарис. «Меня попросили устроить встречу, и я ее устроил. Дальше вы как-нибудь сами». «Мой принц», — подал голос Мармонт, — «советую говорить кратко и по существу. Дотракийцы не любят долгих разговоров, и если мы хотим добиться успеха, лучше излагать прямо». «Или лучше сразу доставать мечи», — попыталась пошутить Эленор, но вышло слегка неуместно и натужно. «К северо-западу от этой реки лежат богатые равнины мира», — начал говорить Таргариен. «Там вы найдете много золота, рабов и еды. Эти земли слабо защищены, их охраняет лишь кучка жалких растолстевших торговцев, и они не ждут нападения. Но чтобы попасть туда, вы должны сначала одолеть нас. Вам это не по силам, однако и мы не желаем проливать свою кровь ради этих бесхребетных трусов. Потому я предлагаю, Капана следующее». Принц сделал небольшую паузу. «От имени защитника города и всего народа Валантиса, я даю слово, что наши воины не будут препятствовать вашему исходу на северо-запад. Взамен мы желаем, чтобы вы со своим кхасом покинули эти земли и больше никогда сюда не возвращались». Пока раб вновь доносил речь высоких господ, Дария всматривался в лица дотракийцев. Если лица спутников поназаметно посветлели и предложение, по всей видимости, их заинтересовало, то сам поназаказался недовольным. Его густые черные брови были насуплены, а рот сжался в тонкую полоску. Конь под Пана нервно заржал. «Не очень хороший знак», — Капана спрашивает, Зачем ему ради поры деревушек овцеводов предавать кхал-кхалов? Эхом отозвался раб. Затем, что кхал-дрова не принесет вам ничего, кроме смерти, спокойно ответил Визирис. Он уже дважды штурмовал Валантис, и каждый раз рабы и изнеженные горожане отбрасывали его к холосар. Я разбил вас у Рейны, и сделаю это еще раз, если потребуется. Однако пока остальные-ка будут погибать ради дрова, ты, пана, можешь стать сказочно богатым. Всего лишь один удачный набег, в котором тебе не придется делиться с дрова, сделает твой кхас гораздо сильнее. Более того, ты и сам сможешь стать кхалом. Выбирай, пана. Богатство и жизнь или поражение и смерть. На этот раз обсуждение дотракийцев между собой порядочно затянулось. Судя по их повышенным тонам, они никак не могли прийти к согласию. Дарья подумал, что как бы их визави сами друг друга не перерезали в порыве столь жаркой политической дискуссии. Не сказать, что он бы этому огорчился. Наконец, пана, что-то громко крикнув своим обозленным товарищам, вновь повернулся к Визирису и его свите. На этот раз меднокожий здоровяк вновь выпалил нечто, что было похоже на что-то среднее, между очень короткой вдохновенной речью и каким-то ругательством. Капана готов принять ваше предложение, если вы проявите к нему ответное уважение. Чего он хочет? Спросил Таргариен. Капана рассчитывает принять из ваших рук подарок. Это принятый у них обычай, высказался Мормонт. Какой же подарок он считает для себя достойным? Тут дотракиец неожиданно ткнул пальцем в сторону Иллинор и что-то громко пролаял на своем языке. Раб занервничал и задергался, но все-таки продолжил переводить. Капон желает, чтобы вы подарили ему эту женщину. Переводчик боязливо кивнул в сторону Долиннис, которая в недоумении нахмурилась. Дарья скрипнул зубами так, что, кажется, это услышали все окружающие. Боги Валерии и всего прочего проклятого света, так же все хорошо начиналось. Этому придурку пона что, сперма в голову ударила, никогда симпатичных баб не видел, да он сотню куда более красивых во владениях мира бы себе отыскал. К чему это? Или же, нет, от того, каким тоном Визирис произнес слово «нет», у Нахариса холодок по спине пробежал, пусть просит себе что-нибудь другое. Мозаика в голове Дария сложилась. Пана специально выставил неприемлемое для Таргариена требование. Дело вовсе не в том, что ему так не втерпишь присунуть этой Долиннис. Ка хочет сорвать переговоры. То ли он боится возмездия дрова, то ли действительно ему верен. И ему нужен повод в глазах своих более изговорчивых людей, дабы отказаться от них. Отказ в подарке вполне годится. Капана хочет именно эту женщину, проблеял несчастный раб, который буквально нутром чувствовал, как обстановка накалилась. В противном случае, он расценит это как оскорбление. В таком случае ему придется согласиться на наши условия без какого-либо подарка, ледяным тоном произнес принц. Дарья потянулся к своему эрокху, понимая, что сейчас высокие стороны перейдут от слов к делу. Однако прежде, чем он успел что-либо сделать, пана пророкотал какую-то короткую фразу, которую Нахарис, кое-как понимавший по-дотракийски, мысленно перевел как оскорбление смывает кровь, и направил своего скакуна на капитана в когтей. Дотракиец был скор и стремителен. Дария не успел опомниться, как пана уже успел скрестить мечи с Визирисом, а затем, невероятно ловко управившись со своим конем, сумел полоснуть аракхом по горлу находившегося сбоку Равариса. Бородатый, захлебываясь кровью, свалился с седла и рухнул на земь. Пана попытался вновь атаковать Таргариена, однако принц, словно змея, извернулся на лошади, уклонившись тем самым от удара, и рубанул мечом по копытам жеребца-дотракийца. Ка соскочил с раненой лошади на землю и, перекатившись, переместился ближе к своим, готовясь продолжить схватку, как случилась еще одна неожиданность. Один из дотракийских наездников, вместо того, чтоб помочь своему предводителю, незатейливо проткнул аракхом его шею. Паназамер, выпучив глаза и пытаясь понять, что произошло, но было уже поздно. Дотракиец ловким движением добил своего соплеменника. Обнажившие мечи драконьи когти также замерли, ожидая дальнейших действий. Однако остальные дотракийцы не спешили следовать примеру своего почившего и вновь окунулись в перепалку. «Кто из вас теперь главный?» — задал вопрос Визирис, пристально всматриваясь в медные лица дикарей. Если принц и удивился такому повороту истории, то ничем этого удивления не придавал. «Я», — выехал вперед тот, кто только что убил своего предыдущего предводителя, Вага, сын Горга. С этим кочевником Дария встречался в вольных городах, где Вага прежде наимничал. Там он научился кое-как говорить с жителями вольных городов, пусть и с ужасающим акцентом. И, очевидно, не только язык Вага перенял от бывших товарищей, но и некоторые характерные повадки, вроде склонности к предательству. «Мы принимать предложение серебряного жеребца», — продолжил говорить Вага, — «мы жечь поля мир, мы убить их мужчин и покрыть их женщин». «Рад слышать», — произнес Визирис, — «однако вы также не должны больше появляться на этих землях. Мы не будем покрывать земли огненный город», — сдавленно просипел Вага. «Пусть Дрова сам покрывать этот город, раз он ему так нужен. Так значит, мы договорились?» «Да, я дать слово воина, что мы идти мимо этих земель на север и запад, и вы тоже дать слово. Даю слово воина, что Валантийская армия не станет препятствовать вашему походу на мир», — ответил Таргариен. Вага кивнул и, развернувшись, пришпорил коня, после чего и остальные дотракийцы скрылись вслед за своим новым предводителем, оставив тело поналежать в пыли и грязи. «Кочевники уважают сильных, боевитых и способных, а, прежде всего, живых. К помершим и проигравшим почтения никакого нет. Ну, я ожидал худшего», — тяжело выдохнул Нахарис, немного расслабившись. Находившийся рядом с ним раб и вовсе, казалось, пережил свой второй день рождения и сейчас усердно бормотал себе под нос молитвы всем богам, которых знал. «Этот Вага, ему можно верить?» — осведомился Мормонт. «Честно, понятия не имею. Он жил среди наемников лет 6-7, повидал множество предательств и измен», — ответил Дария со всей серьезностью, на которую был способен. «Но он убил Капана ради этого соглашения, и, если поход на мир удастся, он наверняка станет полноправным кхалом. Еще вчера о таком он мог лишь мечтать. Наемники учатся не только предавать, но и видеть собственную выгоду. От сохранения договоренности с нами он выиграет больше, чем от ее разрыва, наверное. И, к тому же, он дал клятву воина на глазах у своих названных братьев. И это значит, что он уважает вас», — продолжил мысль Тирашиец, — «настолько, насколько Крикун может уважать человека, рожденного не в седле. Подобные клятвы обычно держат. Это станет понятно позже. Если Кхас уйдет на северо-запад, значит, этот Вага свое слово сдержал. А пока мы должны позаботиться о нашем товарище», — прервал обсуждение Визирис, мрачно глядя на истекшее кровью тело Равариса, над которым склонилась Эйлинор. Дарария взглянул сначала на труп своего соотечественника, затем на потемневшее лицо Далиннис, для которой бородач был давним другом. «Что ж, повезло Пана, что он уже мертв, иначе эта фурия его бы сейчас заживо разделывала бы, чтоб этому канитраху в пекле жариться. Проклятие, такая глупая и несуразная смерть от рук взбесившегося дикаря. Сир Джорах, закрепите тело Равариса на лошади», — скомандовал принц. «Нельзя оставлять его тут. Когда вернемся в лагерь, надо будет отдать одному из наших братьев последние почести». Акты, глава 4. О воронах и жрецах. Визирис Таргариен. Как же быстро на войне все меняется. Короли западных земель и простора полагали себя победителями, пока не увидели в небесах трех драконов. Жители Тамбутана радовались зверям, принесшим им погибель. Сам он в прошлой жизни считал сражение выигранным, ровно перед тем, как первая стрела Кроворона нашла свою цель. Его названный отец, Эйрис Таргариен, велел открыть ворота предателям Ланнистерам, рассчитывая с помощью старого друга дать решающий бой узурпатору. Да и незачем погружаться в пучины истории. Сам Визирис за время своей недолгой, но насыщенной событиями наемничьей карьеры понял, насколько лихо может измениться ход кампании в считанные дни, а порой и часы. Пару лун тому назад положение валантийцев и их наемников казалось крайне тяжелым. Теперь же весы стали ощутимо клоняться в их сторону. Исход Кхаса Вага на запад открыл Вариону Дарталасу простор для маневра, а инструкторы и наставники смогли вылепить из бедноты рабов и нуждающихся боеготовое воинство. Тогда Триарх Тигр решился покинуть лагерь. Первым его начинанием стало освобождение руин Валонтириса, которое Варион провернул виртуозно. Драконьи когти, розы и вороны-буревестники пересекли Рейну с помощью баршей лодок на здравом отдалении от Валонтирис. В назначенный Триархом час наемники лихим ударом заняли Сармелу, перерезав тем самым дотракийцам дорогу к отступлению. Когда на них напали основные силы Валантиса на правом берегу, канитрахи, прекрасные налетчики и неутомимые наездники, но уж очень посредственные защитники, особенно посреди разрушенных ими самими домов. Битва в скорости превратилась в резню, а Визирис и его собратья по ремеслу проследили за тем, чтобы варвары не сбежали от возмездия. Валантийцы вернулись на левый берег Рейна и разбили новое вражеское войско, но никакого восторга в городе этот несомненный успех не вызвал. Слоны искренне считали, что армия Вариона Дарталаса должна незамедлительно двигаться к Валантису, навстречу к главной орде. Их нельзя было утешить сведениями о разгроме того или иного Кхаса, им требовалась скорая и окончательная победа. Им вторили и простые старокровные, и даже рядовые горожане. Все хотели, если не моментального, то как можно более скорого завершения войны. Но Варион Дарталас, как защитник города, обладал всей полнотой военной власти и действовал по своему разумению. Он понимал, что вторую армию Валантис соберет тогда, когда спасать будет уже нечего. Посему не торопился. Он по-прежнему придерживался стратегии, в которую прежде посвятил всех достойных командиров. Выбивать кхасы по одному и лишать дрова как резервов, так и припасов. Через месяца два осада бы закончилась сама собой, но отпустить орду, пусть и обескровленную, триарх не желал. Ему все-таки нужна была настоящая победа. Ее желали и наемники, и сами горожане, мечтая о богатствах кхалакхалов и не желая разбираться с новым нашествием дотракийцев через 2-3 года. Визирис про себя не забывал благодарить богов за редкий пример здравомыслия триархов. В кои-то веки они догадались вручить судьбу своего города и судьбу всей войны в подходящие руки. И пусть сейчас они об этом жалеют. Без здравомыслия и осторожности Дарталаса все обстояло бы куда хуже. Валантийцы, разумеется, тоже несли потери, причем потери серьезные. Так, в ходе штурма того, что некогда звалось Валонтирисом, почти полностью полегли громовые копья, погибло несколько тысяч валантийцев. Но случись командовать войсками типичному магистру вольных городов, так промеж руин остались бы лежать все. Жаль, что не все люди отличаются здравым смыслом и сообразительностью. Принц-изгнанник регулярно защищал осторожную стратегию Дарталаса как перед своими нетерпеливыми коллегами по цеху, так и рвущимися в битву подчиненными, получая от триарха благодарность как на словах, так и звонким золотом. Варион и до войны был человеком богатым. Теперь же он, как защитник города, распоряжался сказочным состоянием, так что временный союз с ним представлялся Таргариену делом особенно выгодным. А сейчас командиру когтей представилась новая возможность отличиться и приблизиться к выполнению взятого на себя контракта. Вернувшиеся полчаса назад разведчики принесли в его передовой лагерь потрясающую новость. Прямо впереди когтей расположилась ставка очередного кхаса, то ли сбежали от дрова, то ли были посланы им прочь, искать пропитание для самих себя. Сама по себе новость неожиданностью для принца не стала. Разведчики Валантиса исчерпывающе описывали проблемы, с которыми дотракийцы столкнулись из-за затянувшейся осады. Взятое с собой продовольствие закончилось. Доставляемые каприпасы не помогали переломить ситуацию. Пока что дрова перебивался поеданием коней павших крикунов да урезанием рабских пайков. Этого кое-как хватало, но призрак голода подбирался к наездникам все ближе и ближе. Само по себе не имело значения, были ли эти всадники посланы прочь самим кхалом кхалов, сбежали ли они под покровом ночи. Опытные и глазастые разведчики смогли разглядеть главное – отсутствие на вражеской стоянке какого-либо подобия порядка. Лагеря дотракийцев, конечно, никогда не походили на казармы безупречных. У кочевников постоянно кого-то резали, кого-то насиловали и кого-то зарывали в землю. Такова их короткая и жестокая жизнь, и от нее они никуда уже не денутся. Вот только, со слов людей Рагара, на этот раз масштабы хаоса превосходили все ими прежде виданное. Грубые палатки стояли не в попад, кони и их хозяева слонялись без дела, никакого подобия занятий или организации не наблюдалось. Дозорные когтей пользовались увеличительным мирийским стеклом и смогли в деталях рассмотреть открывшуюся им картину, ничем не выдав своего присутствия по заверениям лессинийца. Самонареченный потомок печально известных банкиров отличался не только метким взором, но и личной преданностью Визирису, помнил, как принц спас его из передряги в перинном доме. Мозаика в голове принца сложилась мгновенно. Перед ним, на расстоянии броска, находилась добыча, так и просившаяся на расправу. Славное дело у Сармила было общим с еще двумя наемными компаниями, но теперь он мог одержать новую, славную победу над ничего не ожидающим противником. Поживиться трофеями да поддержать дух бойцов, уставших от марша вдоль Рейны по разоренной земле. Если наемники слишком долго не кропят мечи кровью, они теряют хватку. Пусть по Рейне и доставляют продовольствие. Отобранные у врага мясо и вино имеют особый вкус, куда более полезный вооруженному мужчине на войне. Да и нужно напомнить триарху, что тот не зря наполняет карманы и сундуки изгнанника. А то еще начнут всякие непрошенные мысли ему приходить в голову, еще решит, что может сократить долю когтей от добычи. После недолгих сомнений, принц велел седлать своего коня. Любая война имеет в себе элемент риска. И, если сидеть да ничего не делать, можно все проспать. Порой необходимо идти навстречу опасности с высоко поднятой головой. В бой на этот раз Визирис взял только черных рыцарей. Копейщики и лучники бы только замедлили отряд, лишив его возможности нанести смертельный удар. Пехота, соответственно, получит и меньшую долю от добычи. Но он проследит, чтобы им кое-что досталось. Еще не хватало, чтобы промеж когтей начался разлад. Да и пускай простые бойцы видят, что их принц о них заботится и без призов не оставит. Будут стараться пробиться вперед, добиться большего. Скача по бескрайней степи вперед, Визирис бросил короткий взгляд на следующих за ним людей. Изгнанница из Валантиса, до сих пор переживающая смерть близкого. Изгнанник из Вестероса, ищущий то ли достойной смерти, то ли новый смысл жить. И подобная им очаровательная компания лишних людей, безнадежных и отчаявшихся, которую он пытается спаять воедино, в свое собственное рыцарство, в свое воинское братство. Возможно ли это? В свое время Эйгон-завоеватель, Эйгон-драконовластный, высаживался в устье Черноводной с меньшим числом людей, и их качество тоже оставляло желать много лучшего. Потомки слуг и рабов из Валерии, случайные авантюристы, наемники из Эссоса, рыбацкие дети и вчерашние пираты, и, в том числе, эти люди принесли ему корону. Но у предка были драконы. Ему противостояли разрозненные, погрязшие в дрязгах и былых обидах королевства. Оба эти преимущества Эйгон I использовал к своей выгоде. Обоих его далекий потомок был лишен. Огнедышащие змеи, подарившие Валерии ее величие, давным-давно покинули этот свет. Трон под узурпатором крепок, и он способен выставить воинство, превосходящее числом все наемные компании Эссоса вместе взятые. Король Роберт, может, и растолстел так, что собственных ног не видит. Но вот окружающие его люди сделают все, чтобы возвращение законного государя закончилось на том же побережье, где оно начнется. Прибытие домой будет той еще задачкой, но это будет потом. Сейчас его задачи проще и куда понятней. Разгромить лагерь дотракийцев. Не нужно даже убивать всех-всех. Достаточно разнести стоянку, и счастливчики растворятся в степи, перепуганные и растерявшиеся. Дотракийцы прекрасно умеют нападать, но не защищаться. И сегодня черные рыцари на несколько часов сами превратятся в лихих налетчиков, появляющихся из ниоткуда и приносящих с собой кровавое безумие. Порой и у врага не стыдно поучиться, никто не знает, сколько раз подобный прием дарил кочевникам их победы. В Вестеросе многие бы посчитали его решение ошибочным. Налетающая на лагерь конница рискует потерять свой натиск, заблудиться в строю палаток и ям, достаться на растерзание пехоте. Если противник не потеряется, если враг не побежит в приступе паники, то он сможет расправиться с наглыми всадниками. Об этом скажет любой лорд, маломальски разбирающийся в войне. Но принц Визирис воевал далеко от своей родной земли, и только глупец будет подходить к столь разным вещам с одной и той же меркой. Предстояло резать не лагерь, полный пехоты какого-нибудь грандлорда, а стоянку кочевников, не мыслящих жизни без коней. В бой он вел не закованную в полные латы рыцарскую конницу, а наездников куда более проворных и скорых. Наконец, судя по словам разведчиков, Кхас не ожидает нападения и не может поддержать даже привычную дотракийцам дисциплину. Рисковал ли он? Да. Но никто не назовет войны обошедшейся без риска. И принц был уверен, что ставку он сделал грамотно. Скрываться такому числу конников не имело смысла. Потому его рыцари и двигались вперед с развивающимися знаменами, показывая врагу свои острые когти, готовые пустить кровь. Пусть враги увидят, услышат приближение единой и опасной силы. В минуту собственной слабости демонстрация врагом силы может и сама по себе оказаться оружием. И, наконец, показались грубые палатки, столь знакомые для Востока Эссоса. Ни о каких ограждениях или грамотных дозорах тут действительно не было и речи. Встречать когтей ракхами и стрелами тут явно не были готовы. «Первая сотня за мной», — гаркнул принц, повышая голос, «вторая и третья тоже. Остальные — объехать лагерь и ударить с другой стороны». Крикуны заметили их, когда было уже слишком поздно. Кто-то и успел вскочить на коня, но когти смогли ворваться на стоянку и приступить к делу. Визирис влетел на территорию лагерю, первым нанес удар по чьей-то голове. Так и началась самая настоящая резня, под зверское и страшное сопровождение дикарских криков. Сотни, если не тысячи орущих что-то на своем голосов, скрежет стали, гогот лошадей, задорные призывы его людей бить сильнее и безжалостней. Рыцари преследовали дотракийцев по лагерю, не давая им добраться до лошадей и обрести какую-либо уверенность. Вбитое в кочевников презрение к пешему бою тут играло на руку нападающим. Защитники никак не могли организоваться, никак не могли дать толковый отпор. Каждый дотракиец спешил к своему верному помощнику, а рыцари старались как могли не дать им воссоединиться. Посланные в обход знамена вернулись как раз вовремя, ударив по пастбищу. Принц Визирис и его избранный отряд телохранителей смогли проскакать вперед, до высокого шатра, стоявшего примерно посреди лагеря. Там его уже ожидал, верхом на красивой белой кобыле, видный дотракиец, с косой до лопаток и с золотыми кольцами в ушах. Тот, скорчив страшную гримасу, помчался вперед, намереваясь покончить с серебряным жеребцом своими руками. Ему не было дела до лагеря, до организации какой-либо обороны. Дикарь видел перед собой известного врага и желал самостоятельно с ним расправиться. Они съехались и ударили сталью об сталь. Успеха с первого раза не имел никто. Только Визирис не собирался превращать резню в рыцарскую потеху. Недаром же он взял с собой спутников. Резкий выпад от Эйлинор заставил дотракийца уклониться, а другой коготь, мужчина с западных земель, воспользовался этим и ударил своим копьем в шею кобыле. Не ожидавший такого приема крикун не успел спрыгнуть с падающего животного и оказался им придавлен. Раздался устрашающий болезненный вопль. Теперь глава наемников был спокоен. Даже если крикун сумеет сам выбраться из-под туши, то драться никак не сумеет. Можно было оставить его здесь и заняться теми, кто еще был способен дать отпор. Благо их число сокращалось с каждой минутой. Пока изгнанник и его антураж дрались с чемпионом, люди Визириса продолжали сеять смерть и панику в округе. Многие палатки пали, подрубленные когтями или опрокинутые крикунами. По стоянке носились бесхозные степные кони, давя тех, кому не повезло оказаться на их пути. На одной части лагеря начался пожар. То ли когти, то ли сами конетрахи подожгли повозки. Какой-либо осмысленной контратаки никто не провел, да и проводить было некому. Ведь для этого требуется признанный командир. Тут-то Визирис был возвращен в реальность боя. Неизвестный крикун сумел пустить стрелу прямо в него, да так, что принц заметил ее в самый последний момент. Стрела попала в шлем, защищавший голову принца. На минуту им овладели воспоминания из той, другой, прошлой жизни. Принц молнией бросился вперед, раздавая удары налево и направо, пытаясь убедиться, что зловещие чары Бриндина не подействовали на сей раз, что сталь брони уберегла его, что он все еще живой, здоровый, способен драться. Только отрубив руку очередному крикуну, принц смог собраться с мыслями, принять, что он находится так далеко от проклятого поля, насколько это возможно, принять, что сводный брат давным-давно сгинул, и что стрелы простых дикарей не могут причинить такого же зла, и принять, что даже застигнутые врасплох дотракийцы остаются способными воинами-одиночками. Рано праздновать победу, пока хоть кто-то из них способен натянуть тетиву. Слишком легко празднование успеха превратится в печальный траур, если он вновь лишится бдительности. Посему в последующие минуты боя принц Визирис отнесся к своему выживанию гораздо ответственнее. Он вернулся ко своим телохранителям. Он внимательно смотрел по сторонам, нанося по врагу смертельные и жестокие удары. Жалеть кого-либо в лагере он не собирался, и черные рыцари вполне разделяли этот настрой своего начальника. Через полчаса все было кончено. Многие дотракийцы сумели уйти, сумели добраться до коней и помчаться прочь. Еще большее число некогда грозных крикунов осталось валяться на земле, посреди разгромленного лагеря. Некогда жилые повозки догорали, а выживших сгоняли в отдельные стада. Теперь его людям предстояла уже знакомая работа – вычислить среди рабов знатных, богатых волонтейцев и позаботиться о них ради выкупа. Остальных нужно будет отправить к Дарталасу, он о них сполна позаботится. К нему же пойдут и взятые в плен крикуны. У Триарха на них был какой-то свой, особый план, которым он не спешил делиться. Некоторые когти осматривали уцелевшие палатки и повозки, кто-то сгонял степных лошадей. Усталый, но довольный своим решением, Визирис остановил коня и поднял голову вверх. Вороны. Вот уж кто процветает в годину войн. Местные твари отличались особой прожорливостью. Привыкли к изобилию мяса. И, благодаря этому изобилию, они смогли вырасти до размеров, способных поразить вестеросских мейстеров. Покорные своим желаниям, птицы принялись обгладывать меднокожие тела, нисколько не беспокоясь близостью к пока еще дышащим двуногим. Одна из ворон приземлилась совсем рядом с конем принца и занялась своей трапезой. Впрочем, Визирису и его людям не было до твари дела. Наемник быстро учится не замечать подобных падальщиков. Уж слишком много их остается позади тебя. Всем, в конце концов, нужно есть. Радуйся, пока можешь, что кушают не тебя, ваше высочество. Прекрасные известия, радостным голосом сообщил гонец. Визирис узнал его. Он нанес точный удар копьем по кобыле памятного дотракийца. И что же ты хочешь сообщить, Лорен? Валяющийся под своей любовницей Канитрах, кровный всадник Дрова. Его узнали взятые нами пленные и рабы. Поспешил объясниться рыцарь с запада, называющий себя Лореном Рейном, последним наследником истребленного дома. А еще сказали, что тут назревал то ли бунт, то ли судебный поединок. Не могли решить, выполнять им приказы Кхала или нет, озвучил свою догадку принц. Именно, ваше высочество, кровный всадник, как говорил Мормонт, не может предать своего главаря, а многие тут хотели бы уйти во свояси по примеру того вага. Это многое объяснило бы в поведении дотракийцев. Раз авторитет командира поставлен под сомнение, то его приказы не имеют для них силы. Достаньте этого кровника из-под коня и помогите ему выжить. Визирис загадочно улыбнулся самому себе. Возможно, он нам еще пригодится. Лорен, ты сегодня хорошо показал себя. Продолжай в том же духе и, может быть, ты будешь нести мой стяг однажды. Слушаюсь. Самонареченный наследник Кастамири удалился, а Визирис позволил себе легкую улыбку. Никто в отряде точно не знал, имеет ли этот Рейн хоть какое-то отношение к людям, которых именует своими предками. Но копьем и конем этот наемник владеет лучше многих, да и разум его работает неплохо. Замок не замок, а золотые украшения сегодня он вполне получит. Затем к нему на своем удалом жеребце подъехала Эленор. Кровью покрыта сталь меча, в глазах горит жестокое удовлетворение, месть за друга и соратника удалась сполна. Ее валерийские боги могут вполне гордиться девой от меча. Принесенные ею сегодня жертвы удовлетворят самое голодное божество. Что с твоим шлемом? Кто и чем его так отблагородил? Неужто хватку теряешь? В голову принцу пришло ироничное сравнение, которым он и поспешил поделиться. Я чуть ли не повторил судьбу демона Блэкфайра на краснотравном поле. Обошлось малой кровью, как видишь. Улыбнулся ей Визирис, показывая, что царапина на шлеме осталась незначительной. И затем он добавил, бурча себе под нос: «В этот раз мне повезло, не то что в прошлый». Проронив эти слова, принц почувствовал на себе чей-то тяжелый, недружелюбный взор. То не могла быть Эленор. Тотчас же принц услышал поразительное, истеричное карканье вороны. Падальщик, побеспокоенный его речью, прервал трапезу, поднялся в воздух и помчался прочь. И, улетая, трупоед каркал все злобнее и злобнее. И где-то, далеко-далеко от берегов Райны, застыл пораженный громом мужчина. Дейнерис Таргариен, и я покрою Валисар, орал на всю площадь актер, изображавший дотракийца. Его измазанное углем тело было оголено практически полностью, только маленькая тряпка укрывала член. Как покрываю каждую молоденькую кобылу своего табуна, каждую бабенку своему жеребцу отдам. По толпе прокатился раскатистый смех, до того абсурдно звучали эти угрозы. Да еще и сам крикун, явно чувствуя благосклонность публики, принялся строить такие рожи, что сложно было остаться равнодушным. Пока он кривлялся, мальчик, бывший у труппы на побегушках, успел вынести на сцену аккуратный, ладный и симпатичный деревянный домик. «Вот он, Валисар», — облизнулся всадник. «Было ваше, будет наше». Тут сзади к нему подошел второй актер, от природы сереброволосый, укрытый потертым и битым панцирем со спешно намалеванным красным драконом, бутафорским мечом в руке и огромной морковью, болтающийся между ног. Догадка поразила разум принцессы до того, как ее подтвердили словами. Визирис Таргариен, третий моего имени, король убийц, грабителей и попрошаек, лорд семи борделей и защитник Валисара, объявил о себе паяц, стуча кулаком по панцирю. Что за издевательство над титулом? Как они смеют? И тебе не победить в бою со мной, презренный Канитрах, а у тебя лицо смазливей, чем у всех моих бабенок, огрызнулся крикун. Из тебя получится хорошенькая рабыня, когда съешь свой хер. Тебе не победить дракона, сбежавшего за море. Дракона, что грядет? Тот не стал вступать в пространный диалог. Между двумя актерами началась показная борьба, на протяжении которой довольные крики зрителей становились все громче и громче. Когда же беловолосый повалил черного на землю, сорвал с него жалкую тряпку и начал примиряться к его заднице морковью. Толпа заорала в истеричном приступе. И, пока вся благодарная публика исходила на хохот, одна девушка на скамье чуть ли не прожигала фиолетовыми глазами сцену. Ей казалось, что ее гневом можно отравить целую Райну. Дейнерис, разумеется, знала, какого рода представления любит улица. Довелось всякого повидать на рынках и базарах вольных городов, на задворках жалких поселений спорных земель, да даже посреди лагеря когтей. Во все времена и во всех местах простонародье ценило банальную и понятную ей грубость. У работящих нет времени изучать древний язык да вникать в тонкости глубокой игры, их интересуют развлечения попроще и похабнее. Актеры это знали, знали это и устроители подобных представлений. Никто не стал бы разыгрывать старинные валерийские мистерии перед лавочниками, мясниками и слугами. Это все она прекрасно понимала. Но у всего ведь должен быть предел, должны же быть хоть какие-то границы у дозволенного. Эти паяцы могут кривляться, а зеваки могут гоготать со смеху только благодаря ее брату. Без его помощи, без его людей все они уже давно были бы рабами крикунов с востока. А они, знай, смеются над ним. Вот что делала бы сидящая рядом с ней женщина. Не встань люди брата на пути у орды, стирала бы обноски какого-нибудь варвара, благо лицом ни на что больше и не вышло. А мясник, у которого Эллин закупается, и красную рожу которого она видит аж отсюда, сгнил бы, брошенный всеми позади идущего на запад к холосара. А его дети, а дети всех собравшихся, и как люди могут быть настолько неблагодарны своему спасителю? Глупо злиться на чернь за то, что она ведет себя как чернь. Разумом Дени это прекрасно понимала, но обида и злоба от понимания не становились меньше. До города десяти солнц война не дошла, о ней давали знать только косвенные доказательства. По улицам ходило больше солдат, из домов чаще слышался женский плач, а жрецы многих вер спешно проводили свои обряды. Даже о нехватке еды не беспокоились, поскольку плодородная, богатая и нетронутая огнем округа с избытком кормила небольшую колонию. Потому здесь и могли проводить ярмарки, как в мирные и спокойные времена. Более того, на представления и развлечения повалил чуть ли не весь город, голодный до смеха и новостей. И именно она потребовала, чтобы ее проводили на ярмарку. Найденный загодя визирисом дом предлагал убежище, но не более того. Она недолго смогла находиться исключительно в четырех стенах, и потребовала прогулок. Одну ее никто не отпускал, и она об этом даже не просила. Но вот в сопровождении верных рыцарей гулять ей доводилось. Местный магистр, человек с хитрыми глазами и улыбкой кота, клятвенно заверял гостью в ее безопасности и сохранности. Однако та доверяла только своим защитникам. И, раз прошлые прогулки ничем опасным не отметились, то и на ярмарку решили сходить. Думала она, что сможет хорошенько повеселиться. Ошибалась. Может, стоило остаться дома и читать, как советовала Эллин. Там на очереди как раз Айгон Пятый, его непослушные вассалы и еще менее послушные дети. Увлекательная история о любви, о верности, о предательстве, о доблести и обмане. Но она не сидела в отведенной ей комнате в компании книги и наставницы, не отвечала подготовленный урок, получая в свой адрес то похвалу, то упрек. Вместо этого она и сопровождающие ее люди заняли первые места на скамьях, расположенных на главной площади города Солнц. Тут разместились несколько тысяч человек, мужчины, женщины и дети, жадные до отдыха и зрелищ. По такому случаю каждый постарался привести себя в порядок да найти одежду поприличнее. А когда еще красоваться перед соседями? Дейнерис была, пожалуй, редким исключением. На ней был теплый плащ из меха, а капюшон закрывал от публики ее черты лица. Сопровождающие ее рыцари прятали мечи под такими же плащами, готовые прийти на выручку, и при этом не провоцирующие горожан. Рабов тут не было. Стоявшие на площади стражники проверяли, чтобы бесплатными благами пользовались лишь достойные. Так, семью черноволосых беженцев отправили на все четыре стороны. Вечернее солнце уже не пекло столь жестоко, как днем. На улицах стало чем дышать, и завершившие свои покупки люди стекались теперь к обещанным развлечениям. Ярмарка проходила под покровительством магистра Ильвера, правителя города и его окрестностей. Его срок подходил к концу, и теперь этот хитрец собирался переизбраться, нуждаясь в одобрении сограждан для успеха оного предприятия. Диковинная, если не сказать дикая, система, где это видано, чтобы простонародье вмешивалось во власть. И, тем не менее, таковы были порядки что в самом Валантисе, что в его колониях. Потому-то магистр и устроил, по меркам военного времени, широкие гуляния. От его имени раздавали хлеб и соль, от его имени поили, его стараниями крестьяне с окрестных земель торговали дешевле обычного. И, наконец, он оплатил услуги всех актеров, фокусников и циркачей, призванных подарить будущим избирателям радость и счастье, и подаривших Дени форменную пытку. Впрочем, рано или поздно, но все заканчивается. Теперь уже полностью голый дотракиец покинул сцену под громоподобные раскаты хохота, освобождая место новому действующему лицу. На сцену вышел поразительно, неестественно толстый в потертых мехах и в капюшоне, изображающем пасть тигра. В правой руке он держал полный мешок, откуда при каждом его шаге доносился перезвон. Если принцесса закатных королевств поняла нехитрый символ, то чего уж говорить о местных жителях, чуть ли не с рождения разбиравшихся в слонах и тиграх. «Я преимнимного благодарен», — начал триарх, не глядя на своего напарника, «за избавление города Валисара от злого конитраха. Теперь я могу покрыть Валисар своим собственным мешком, и он не достанется какому-то грязному кочевнику, мой и только мой он будет». И, с несвойственной по-настоящему толстым людям ловкостью, актер разбил домик, к вящему удовольствию горожан. «Ах, я его разбил, но да ничего. Хватит еще где мне поживиться». С этими словами тигр запустил руку в мешок, и звон тотчас усилился. Да и так добра немало, третий живот себе отъем. Аппетит-то мой тигриный ничем не унять. Тут Дени отчетливо услышала свист позади себя. Похоже, эта шутка уже не пользовалась всеобщим признанием. Тогда человек, корчивший из себя ее брата, подошел к своему нанимателю, горделиво поднял голову и произнес: «Когда на бой с главным конитрахом позовет меня труба». И встал он в такую нелепую позу, что удержаться от улыбки было просто невозможно. «Меч мой крови жаждет, а душа летит к победе». Актеры вольных городов изображали людей из родных для Дени краев только в трех амплуа: податливых дешевых шлюх, тупоголовых воришек и не менее тупоголовых, но еще и напыщенных рыцарей. Принимать что-либо другое местная публика отказывалась. «Не, милок», — певуче протянул наниматель, — «победа — это плохо, а война — это хорошо». «Но победа есть слава», — возразил ему латник, — «и славы одной ради дышит человек. Недолго ж дышит такой человек, что вечно славы ищет, выгоды искать должно». Принялся поучать соратника триарх: «И выгода в том, чтобы война шла долго, но воин ради битв живет», — возразил было беловолосый, но уже без былого пыла: «А счастливый человек денежкой живет. Пока жив главный конитрах, мы с тобой богаты. Нам платят за войну, за победу же не платят. Так и пусть живет подольше. Я нажрусь золотом, тебе тоже панцирь нужно выправить». И это тоже верно. Вот теперь свист и окрики из толпы стали очевидными. Дени разобрала знакомый бас мясника, а потом все потонуло в озлобленном хоре. «Слоновье дерьмо», — безошибочно гаркнула соседка Дени. Кто бы мог подумать, что в ее теле покоится настолько мощный голос. «Пошли прочь, хватит, со сцены прочь, выметайтесь, целуете жопу Эйвера, приятно». Кто-то немедленно заподозрил личное участие главы города: «Он вам хоть за это заплатил? Мне за быка он ничего не дал». «Почем продаете защитника города?» — интересовался кто-то любопытный с задних рядов. «Замолкли, в войско идите, коль такие умные и смелые», — раздавались, впрочем, и другие голоса. «Правда, глаза колет, сами идите, если вам больше всех надо. А что же к Валантису не идет? Чего медлит? Все правильно показывают. Ха, продолжайте. Лучшие представления этой ярмарки». На ухо Денирис шепнул осторожный и бдительный сир Тристифер: «Ваше высочество, нам пора уходить отсюда. Сейчас тут начнется побоище, и вам тут делать нечего. Этого человека назначил ее охранником сам брат, и весь сегодняшний вечер он держался как сам не свой. Он стал куда более нервным, куда более скорым на решение, а двигался так, словно боги сняли с его плеч целое десятилетие. Но сейчас принцессе осталось лишь согласиться с его суждением. Война превратила жителей города Солнц в хворост, готовый загореться по любому поводу. А политика в Валантисе, как и в любом вольном городе, всегда была делом животрепещущим и опасным. Нашествие дотракийцев не уничтожило былые обиды и претензии, а лишь дало повод показать их в новом свете. И хоть городок, где жила Дени, в сравнении с Валантисом мог показаться жалким селом, тут тоже кипели свои страсти, и изгнанница с ее охраной уж точно не хотели оказаться на чьей-либо стороне в грядущем побоище. А в этом исходе можно было не сомневаться. Слишком ядовитой вышла шутка, слишком откровенен был посыл представления. А ведь еще есть и банальные соседские обиды, давние претензии. В конце концов, простое желание почесать кулаки. Благо Дейнерис сидела в сопровождении трех хорошо вооруженных и грозных мужчин. Неважно, насколько распален горожанин, вид доспехов и стали остудит ему голову. «Дорогу!» — гаркнул сир Тристифер. Он благоразумно не стал уточнять, что дорогу требуется уступить сестре человека, над которым так недавно все потешались. Незачем дразнить голодного дракона толстой овцой. Ему наверняка на подобный позор смотреть тошно. Как-никак, этот рыцарь оставил Вестерос, дабы служить Таргариенам, своим законным королям. И теперь она по своей дурацкой прихоти подвергла его такому испытанию. Дени торжественно обещала самой себе извиниться перед воином из речных земель и провести ближайшие два дня дома наедине с историей царствования драконов. Выучит и Игона Невероятного, и своего деда. Ну или один день. Два все же слишком. Им дали удалиться с площади без происшествий. Мечи, кольчуги, уверенная и решительная походка вооруженных мужчин, все это давало понять горожанам, что с ними лучше не связываться. Хватало в толпе и тех, кто знал Дейнерис Таргариен, и знал, что сестра знаменитого наемника, гостья самого магистра. Подобное сочетание отрезвляет даже самых неистовых, отправляя их искать приключений в других местах, например, перед опостылевшим лицом соседа. И, в самом деле, ее предсказание сбылось. Позади небольшого отряда начали раздаваться самые разные боевые кличи. «Вперед! Бей! За солнце и реку! Слоны! Слоны! Ко мне! Посчитаем им зубы! Гони прихлебателей отсюда! Не потерпим! Тигры! За мной! Засунем хобот им в сраку! Бей их!» И что-то в этих криках смутило ее главного защитника. «Ваше высочество, нам срочно нужно вернуться домой!» Голос сира Тристифера. В нем принцесса впервые услышала страх, впервые за все годы их знакомства. Этот храбрый, порой даже отчаянный человек чего-то испугался. «Но мы ведь туда и идем», — поспешила заметить Дени. Она старалась походить на брата, говорить с его уверенностью и храбростью. «А что случилось? Как только мы придем, я все вам расскажу. Но сейчас, ради всех богов, давайте поторопимся». Тут его желание и ее намерение совпали. Им стоило убраться прочь, под защиту каменных стен и железных петель. Схватки горожан могут оказаться кровавыми, а стоит человеку раскусить кровь, как его уже не остановить. Благо идти-то им было недолго. Отведенный милостью магистра дом находился поблизости от центральной площади. Они доберутся до него еще до того, как солнце окончательно уйдет. Все казалось таким очевидным и простым, но на улице их ожидали. Трое человек в плащах вышли из темного переулка и, не задавая никаких вопросов, набросились на защитников принцессы. Шедший крайним справа сир Оливар не успел и опомниться, как короткий меч убийцы вонзился ему между ребер. Но здоровенный рыцарь сумел из последних сил повалить разбойника на землю. Тристифер и Киван, ее двое оставшихся телохранителей, оказались быстрее и проворнее. Сталь налетчиков встретилась со сталью защитников и началась ожесточенная, смертельная схватка. Тут не было места красивым приемам или искусным движениям. Бились молча и насмерть.